Глава 5. Студентам закон не писан. В общежитие я возвращался в благостном расположении духа. Пары прошли успешно, студенты слушали внимательно. Чем не прекрасный день? Но, как известно, чужой плевок может испортить ужин. Вот так и со мной. Не дойдя до общежития каких-то 10 шагов, заметил гуляющую по парку Милли. Она брела по аллее с тонкой книжицей в руках. Судя по всему, Милли так увлеклась чтением, что даже не услышала моих шагов. Я сам не мог объяснить, почему вдруг решил догнать ее. Наша первая встреча за годы разлуки прошла как-то неудачно. Разум кричал, чтобы я не приближался к Милли, но ноги уже несли прямиком к ней. «Что читаешь?» — ляпнул первую пришедшую в голову глупость. «Пособие от навязчивых профессоров», — буркнула Милли, и виду не подав, что ее удивило мое появление. «Даже так? И как, занимательно?» «Более чем». Милли захлопнула книжицу и уставилась на меня. «Ты что-то хотел, Даггер?» «Нет». И правда неловко вышло. «Тогда зачем подошел? Решил вспомнить прошлое?» Милли смотрела на меня, как на какое-то насекомое, мешающееся под ногами, а я чувствовал себя 17-летним мальчишкой, который впервые пытался за кем-то ухаживать. Кажется, тогда, в юности, получалось лучше. «Возможно», — пробормотал я. «Извини, что отвлек». «А, Ланел, вот ты где, везде тебя ищу!» Елена появилась как никогда вовремя. Она зыркнула на Милли так, что я понял, старый конфликт не исчерпан, а наоборот, приобрел новые краски. Милли в долгу не осталась и ответила сестрице таким же доброжелательным взглядом. «Елена, что ты хотела?» Осторожно взял сестру под локоть и повел прочь. «Я?» — обернулась она на Милли. «Ах, да, тебя Айдора искала!» «Хотела согласовать расписание, просила заглянуть к ней в комнату, она уже в общежитии». «Слушай, Аль, мне не нравится». «Елена», — перебил я, — «мы просто случайно столкнулись. Я же не виноват, что Милия здесь работает». «Как бы не так», — загадочно протянула Елена. «Уверена, это матушкиных рук дело. Она еще весной хотела тебя на Милии женить». «Точно! Вспомнились портреты». Ведь на одном из них была Милия. Вот только в менее вызывающем виде. Неужели и правда мама что-то задумала? Но как? Я-то был дома, а Милли здесь. Никто не знал, что Мартису вдруг стукнет в голову вернуть меня в академию. Нет, что-то тут не так. «Задумался?» — злорадно поинтересовалась сестрица. «Думай, думай». Я, как в начале года ее увидела, сразу поняла, по твою душу. Не зря ведь когда-то ее спугнула. Только учти, Аль, репутация у нашей дорогой соседки далека от совершенства. Есть одна темная история. Слушать историю не хотелось, но по разгоревшемуся взгляду Елены понял, ее не миновать. Поэтому усадил сестру на скамейку и приготовился внимать новым фактам из жизни Милии. «Пару лет назад», — Елена заговорщицки понизила голос, — «наша дорогая Милли чуть не вышла замуж. Мы этого парня плохо знали. Он купил особняк неподалеку. К себе в гости не звал. Уж не знаю, как они познакомились, но родители забили тревогу. Еще бы, дочка стала пропадать с посторонним парнем. Семья Кармаль попыталась выяснить что-то про ухажера дочери. Оказалось, что по их меркам парень женихи не годится. Имущество более чем скромное, титула нет. А потом он исчез. Куда — неясно. Продал дом и уехал. Но матушка говорила, а она у нас все знает, что Кармали заплатили парнишке, чтобы и ноги его рядом с Милли не было. Вот и получилось, что получилось. С тех пор пытались сладить свадьбу Милли с другими, более достойными кандидатами. Только ничего не вышло». «Ты противоречишь сама себе», — улыбнулся я. «Только что говорила, что Милли тут из-за меня и матушкиных планов на наш брак. Теперь говоришь, что она отказалась от многочисленных предложений руки и сердца. Где смысл?» «Ну ты-то ей был не безразличен», — пожала плечами Елена. Может, решила проверить ваши чувства». «Не говори глупостей». Я поднялся со скамейки. «Появление Эмилии всего лишь совпадение. Может, она отчаялась найти свое счастье и решила посвятить жизнь карьере преподавателя». «Может», — кивнула Елена. «Но почему именно здесь? И именно тогда, когда узнала о твоем возвращении? Ты задумайся, Аль, и не дай себя одурачить». «Не дам», — пообещал сестре. «Ты, главное, не вмешивайся. Мы взрослые люди, сами разберемся». Елена, кажется, имела что-то против, но возражать не стала и дала мне спокойно уйти к Айдоре за расписанием. А вот расписание не порадовало. Я думал, что буду работать только с факультетом аномальной магии, а оказалось, что придется учить и студентов трех других направлений. Вот к чему иллюзия целителям? Или на факультете магии перемещения? Что ж, начальству виднее. Тем более, что лекции у меня готовы. Какая разница, кому их читать? В глубокой задумчивости потащился в библиотеку. Что-то радужного настроения оставалось все меньше и меньше. То появление подруги детства, то еще что-нибудь. Странно все. Даже возникла мысль, что Милли может быть связана с верховным жрецом. Мало ли, кого только не заподозришь. В одном Елена права, связываться с ней не стоит. А в библиотеке ждала другая картина. Котяра восседал на столе и наблюдал за чем-то с таким заинтересованным выражением морды, что я тихонько подкрался и замер рядом. Но увидел только горы книг на столе в читальне. Из-за книг доносилась тихая ругань. «Что там?» — спросил библиотекаря. «Его высочество заниматься изволят», — прошипел кот. «Книги по иллюзии затребовали». «Высочество у нас было только одно. Вот это принца проняло. А охрана где?» «Так рядом сидит. За книгами не видно», — ответил кот. «Мерзкий тип, да?» «Принц или охранник?» «Оба», — чуть подумав, сказал мой собеседник. «И то верно», — согласился я и пошел к стопкам книг. «Занимаетесь, высочество?» «Провались во тьму, Дагеор», — донеслось из-за книг. «Может, помочь?» — предложил я, понимая, что дар в прошлом году основы иллюзии не проходил, а при дворе такая наука не в чести. «Какая часть фразы «провались во тьму» тебе непонятно», — ответил принц. Что ж, желание студента — закон. Я двинулся вдоль стеллажей. Кот даже не стал делать замечаний и позволил мне самому выбирать книги. А мне попалась занятная вещица. «Книга по ларабанской магии». Неплохо было бы почитать о свойствах Реуса. Захватив книгу, еще немного побродил по библиотеке, пользуясь странным расположением хранителя. Но больше ничего интересного не обнаружил, поэтому подождал, пока кот заполнит свиток, и уже шел к двери, когда меня окликнул Дар. «Зачем тебе ларабанская магия? В оружейнике решил податься?» «Нет», — обернулся я, — «хочу разобраться со своим имуществом». Принц, кажется, заинтересовался, потому что отодвинул очередной талмуд. «Что у тебя? Меч?» «Меч. Главное, чтобы посмотреть на Реуса не напросился. Сам-то вряд ли без клинка приехал, только не торопится кому-то показывать». Принц кивнул и отвернулся. «Как это понимать? Мол, разговор окончен?» Я вернулся в комнату. Реус висел на стене напротив входа. Давно понял, что лучшей защиты не сыскать, а стащить верный меч ни у кого не выйдет. Поэтому решил, что пусть наблюдает за дверью. Как показала практика, лучший метод от воров и недоброжелателей. «Что хочешь вычитать?» — поинтересовался Реус, стоило опустить книгу на стол. «Ты ничего о себе не рассказываешь», — ответил я, открывая первую страницу. «Придется самому что-то узнавать». «Любопытный ты». По тону было неясно, доволен меч или нет, но не заставит же он тащить книгу обратно. Поэтому я приступил к чтению. И не отрывался от нее до самого ужина, потому что более полного источника информации пока не видел. Оказалось, что ларабанская магия имеет в основе две составляющие — кровь и смерть. Не самое приятное сочетание, но учитывая силу оружия, которое создают таким способом, ничего удивительного, что к подобной магии обращаются снова и снова. Для начала выковывают носитель, в моем случае меч. Затем ищут нужного человека. Есть определенные условия. Во-первых, он должен быть при смерти. Во-вторых, добровольно отдать часть своей силы в использование магу. И, конечно, он сам должен быть магом, потому что оружие получит часть его способностей. Находясь на пороге смерти, маг произносит заклятие, и часть его силы и памяти помещается в оружие. С ним обращаются крайне осторожно, потому что первый, кто коснется его незащищенными руками, признается хозяином. И забрать оружие можно только в случае его смерти, хотя тогда оно теряет львиную долю свойств и в скором времени превращается в прах. Вспомнился лжеторговец Мартис. А ведь он действительно не брал меч голыми руками, только в матерчатых перчатках. И кинжал передал осторожно. А вот я хватался за Беланну. Почему тогда она не отвергла ни меня, ни Елену? Может, потому что мы родственники? Оказалось, я был недалек от истины. Оружие можно передать по крови. Кровники могут прикасаться к клинку, если не было другого распоряжения хозяина. Значит, Беланна и правда признает нас обоих. Интересным был и тот факт, что если в клинок заключена сила родственника, он обладает куда большей мощью. Удружил мне дядюшка. И Мартис удружил. Покосился на Реуса. Тот никак не комментировал мои мысли. Будем считать за знак согласия. А вот свойства ларабанских клинков занимали несколько страниц. Они и некоторые виды проклятий нейтрализовали, и темную магию могли почувствовать и даже защитить от приворота. Вот полезная штука. «Я не штука», — недовольно пробурчал собеседник. «Конечно, ты мой друг», — поспешил ответить я. Ужин попросил принести в комнату. Наскоро проглотил пищу, почти не чувствуя вкуса, и снова вернулся к книге. Зачитался так, что не заметил, как уснул за столом, а проснулся от оглушительного грохота в дверь. «Открывай!» Что-то голос подозрительно знаком. Никак его высочество в гости пожаловали. Что, табурет исчез? Или наоборот, вместо табурета появилось нечто? Поплелся к двери, повернул ключ, и в комнату влетел разъяренный принц в сопровождении обоих охранников. Какой почет! «Где он?» Дарентел вцепился в ворот рубашки и приподнял меня. От такой наглости я сначала опешил, а затем двинул принцу в бок, что есть силы. Магия магии, а физические упражнения никому не помешали. Дар разжал пальцы и зашипел от боли. Что-то я переборщил. «А теперь сядь и объясни, что такого стряслось за те недолгие часы, что мы не виделись», — предложил я, присаживаясь обратно в кресло. «Мой меч, серебряная молния, он пропал», — поникшим голосом ответил Дарнтл. «Пропал?» Ввиду того, что я только что прочитал, стало ясно, что взять меч не мог никто, а кровников дара поблизости не было. «Когда ты это обнаружил?» «Как обнаружил, так и пришел», — раздраженно ответил принц, уразумев, что здесь его меча нет. «И где он был?» «На дне одного из сундуков. Я еще не доставал его после приезда. Что ж, раз ты не вор, я пойду». И маленькая процессия покинула мое скромное жилище. Проще всего было забыть о принце и лечь спать, но я обещал Ленру, что присмотрю за братцем. Да и потом пропажа меча казалась странной. Дар не мог его потерять, не мог где-то оставить. И чужой к нему не прикоснулся бы. Вытащили еще во дворце? Или... Что? Здесь есть кто-то кронских кровей? Я еще раз проклял верховного жреца и поплелся за принцем. Догнал его на входе в студенческое крыло. «Чего тебе?» — обернулся высочество. «Хотел помочь, но если не нужно, так и скажи». Вразрез со словами я догнал принца и шел с ним вровень. Тот промолчал. Мы добрались до дальней комнаты. Телохранитель отстранил Дарентала и шагнул за порог первым. Зажегся светильник, озаряя простую обстановку, идиллию которой нарушал только открытый сундук и валявшиеся вокруг него вещи. И кто возит оружие в сундуках? Хотя вряд ли Дару разрешили бы ехать сюда вооруженным. «Значит, меч был здесь?» — склонился я над сундуком. «Да, лежал на самом дне», — ответил принц. «Его могли вытащить по дороге?» «Вряд ли. Мы ехали без остановок. Только здесь, пока я был на занятиях или в библиотеке. А во дворце он не мог остаться?» Пытался найти хоть какие-то следы. «Нет. Когда мы выезжали, он откликался и был на месте». Дар выглядел подавленным. Похоже, молния и правда важна для него. Хотя я бы тоже беспокоился, случись что с Реусом. «Вот остолоп!» — хлопнул себя по лбу. «Кто?» — поинтересовался Дар. «Я, конечно. У меня тоже есть ларабанский меч. Давай спросим, может ли он отыскать такой же в здании. За мной». Мы проделали обратный путь еще быстрее, чем раньше, и снова очутились в моей комнате. Реус висел на стене, как ни в чем не бывало. «Так вот он какой!» — восторженно произнес Дар, приближаясь и протягивая руку. «Руками не трогать!» — раздался в голове голос Реуса. Похоже, его услышал не только я, потому что Дар тут же сделал шаг назад, но не переставал пожирать меч взглядом. «Как его зовут?» — спросил принц. «Конечно, я спрашиваю об общепринятом имени, не о личном». И тут я понял, что не знаю. Реус, он и есть Реус. Я всегда называл его только так. «Смертельный танец», — за меня ответил меч. «Ух ты, а я и не знал. Красивое имя». «Реус, нам нужна твоя помощь», — мысленно обратился к мечу. «Удара украли клинок. Серебряную молнию. Нам нужно найти похитителя. Ты сможешь потянуться к нему и выяснить, где он находится?» Дар замер. Он, похоже, понимал, с кем я общаюсь. «Сложно, но попытаюсь», — пообещал Реус. Мы замерли. Прошло несколько минут, прежде чем меч заговорил вновь. «Он здесь, но я не могу сказать точно. Его голос приглушен, как будто с ним кто-то поработал. Так бывает, но крайне редко. Придется вам искать. Скажу одно. Он именно в здании общежития. В данный момент его никуда не несут. Он лежит на месте». «Спасибо». Принц поклонился мечу. «Что стоим? Это уже охранникам. Обыскать это треклятое общежитие и найти серебряную молнию, или я сам от него камня на камне не оставлю». И Дар не угрожал. Последние несколько минут я с тревогой ловил серебристые отблески в его волосах и глазах. Ленар говорил, что брат полностью потерял контроль. Похоже, это и правда так, потому что Дар даже не замечал молний. Один из стражников удалился, второй остался. Видимо, им дан был строгий приказ не оставлять принца ни днем, ни ночью. Чтобы Дар не устроил необходимость в срочном ремонте общежития, я тоже пошел за Ферноном. Будем искать вместе. Кто мог иметь доступ в комнату? И тут я почувствовал себя дважды болваном. Нуги, вездесущие нуги, они-то должны знать, кто бродил возле комнаты принца. «Отошли охранника», — шепнул Дарентеллу. «Не могу», — ответил тот, — «они мне не подчиняются». Плохо дело. Пришлось самому просить Берроса подождать в коридоре, пока мы вернемся в комнату. «Нет, у меня приказ», — ответил тот. Но я уже увлек Дарентелла за дверь. А чтобы Беррос не скучал, обеспечил его очень веселой компанией из десятка змей, стремящихся им поужинать. Слушать отборную ругань было некогда. «Нуги!» — громко позвал я. «Профессор Аль?» — тут же появился мохнатый человечек. «Дружище, помоги!» Ошарашенный вид принца радовал глаз. «Это Дарентелл. У него украли очень ценную вещь — ларабанский клинок. Скажи, кто это мог быть? Его комната...» «Знаю, знаю», — закивал Нук. «На нее вчера накладывали дополнительную защиту. Но, увы, помочь не могу. Хотя догадки есть, есть. Первокурсники сильно шалят. Часто балуются тем, что что-то крадут у второгодков. Может, подшутить решили?» «Не похоже», — вздохнул я. «Меч так просто не возьмешь. Но все равно спасибо». «Это кто был?» — ожил Дар, когда Нук исчез. «Местная прислуга», — ответил я. «Они повсюду, но не любят показываться. Ну что, навестим первокурсников, высочество?» «Навестим», — решительно кивнул принц. Снова коридор. Разъяренный Беррес попытался что-то сказать, но дар взглядом пригвоздил его к месту. Мы поднялись на этаж выше, в комнаты первокурсников, и вдруг дар оживился. «Он здесь! Я чувствую его, только очень слабо!» «Без глупостей», — предупредил я. «Скорее всего, это просто шутка». «За такие шутки убить мало», — ответил Дарентл, прислушиваясь у очередной двери. «Нет, не здесь, дальше». Снова прислушался и сделал шаг к следующей двери. Так мы миновали почти весь коридор, пока дар не ткнул пальцем. «Здесь». Я отстранил принца, готового пробить лбом стены, и постучал. Никто не ответил. Пришлось постучать громче. И еще громче, пока в замке не повернулся ключ и на пороге не появился парень с первого курса, Квинс Давлис, если не подводила память. «Профессор Дагиор?» — удивился он. «Где мой меч?» — оттеснил меня Дарентл. «Говорили, пожалеешь, что на свет родился». «Какой меч? Ты в своем уме?» — замер парнишка. «Обыскать!» — рыкнул Дарна Берроса. Телохранитель попытался проникнуть в комнату и вдруг развернулся и пошел прочь. «Куда?» — взвыл Дарентл. «Бездна, прекрати давить!» «Это уже Квинсу». Да и мой перстень нагрелся, предупреждая о ментальной атаке. На лбу выступила испарина. «Студент Давлис!» — с трудом проговорил я. «Немедленно прекратить использовать на мне свою силу! Или на практикуме пожалеешь!» Давление спало, и Квинс нехотя сделал шаг в сторону. «Менталист! И сильный! Покруче гаденыша, наверное!» В комнате Квинс жил не один. На кровати в углу притаился насторожившийся лис, и именно к нему шел Дарентл. «Поднимись!» — ласково попросил он. «Таким тоном можно оглашать приговор о казни». Лис сполз с кровати и нырнул мне за спину, потому что дар поднял матрас и торжествующе извлек из-под него длинный серебристый клинок. Тот тут же озарился приглушенным светом, и показалось, что довольно замурлыкал. «Как ты это объяснишь?» Дар медленно обернулся к лису. «Он звал!» — опустил голову рыжик. «Я хотел только посмотреть, а тут твоя охрана. Ну, я и схватил, хотел потом положить на место. И не успел». «Как ты мог взять ларабанский меч без разрешения хозяина?» — уточнил я. «Лис?» «Не зли Дарентела, а то он тебя или клинком прирежет, или молнией поджарит». «Я артефактор», — вздохнул лис. «Могу обезвредить любую защиту и, наоборот, наложить. Но почти это не контролирую. Меч защищался, но я на какое-то время его усыпил, чтобы рассмотреть». «Ясно», — вздохнул я. «Утром объяснительную на стол ректору. И чтобы больше такого не было, иначе вылетишь отсюда, как пробка». Лис расстроенно кивнул. Адар со своим мечом уже спешил к двери. Я догнал его в коридоре. «Благодарю!» — голос молнии казался моложе, чем у Реуса, и звонче. «Да не за что!» — вслух ответил я. «Ну что, высочество, убедился, что я его не крал?» Дар промолчал. «Снова враги! Что ж, его личное дело. Я так устал за день, что не хотел разбираться, кто прав, кто виноват». К Дару уже спешили оба его телохранителя. Они обступили принца и сопровождали его до входа в студенческий блок второго курса. «До завтра», — сказал я, сворачивая в свой блок. И когда в спину донеслось «спасибо», решил, что это воображение играет со мной шутки.